Глава 8. Знак. На вечерках в Успении Лида грустила. «Никак не могу заказ до ума довести. Не выходит у меня куклёна. Первый раз такое. Все ладилось, пока до лица не дошло. Злая получается. А отчего так не пойму? Выведу улыбку. Присмотрюсь. Она будто губы кривит. И взгляд недобрый. Намучилась с ней». «А кто заказал ее тебе, Лидушка?» «Не знаю. По электронной почте написала женщина. Все как обычно. Только попросила кукляшки на шею колокольчик повязать». «Где ж ты возьмешь такую малявочку?» «Так она и прислала. Крошечный колокольчик с ноготь». «Прислала», — передразнил дед. «С чего бы? Сама после могла завязать, если приспичила так. Ох, чую, непрост тот заказ». «Завидует тебе кто-то, девонька», — встревожилась баба Луша. «Навредить хочет, перебить удачу. Отвести зло надобно, обратку сделать. Сегодня же в ночь заведи тесто, а на завтра до восхода испеки хлеб. Разломи его непременно руками, да вложи внутрь куклу эту и про колокольчик не забудь. Слова скажи на заговор, я тебе напишу сейчас. А после в этом же хлебе завяжи накрепко красной ниткой и отправь заказчице». «Прям в хлебе отправить?» — замялась Лида. «Неловко как-то». «Ты гляди-ка!» — баба Луша аж подпрыгнула на стуле. «То и значит, ловко твою жизнь разрушать, а тебе от ее зла избавиться неловко». Лида отчаянно покраснела. Не могла она признаться, что не женщина. Бывший муж попросил кукляшку в подарок для своей новой приятельницы. Что обрадовалась она поначалу, когда сообщение от него пришло. Подумала, соскучился. Последнее время он частенько на ее страничку в интернете наведывался. Сердечки оставлял, лайкал работы. И, наконец, обратился с просьбой. Не того ждала она от него, конечно, расстроилась даже слегка, но отказать не смогла. И теперь выходило, что зря не отказала. «Ну-ка, признавайся, что за заказчица?» – неожиданно потребовала Валентина. «Краснеешь, да мнешься перед нами. Что скрыла?» Старики смотрели молча. Ждали. И Лида не выдержала. Рассказала, как дело обстояло. Ох, что началось! Вознегодовали все. Отругали ее как следует. А Валентина та сразу заявила. «Дура ты, Лидка! То не муж твой, а его подружайка тебе заказ и сделала. Сама рассуди. Бывший стал у тебя на страничке зависать. Может, заскучал, прежнюю жизнь вспомнил. Она и насторожилась, и решила кое-что предпринять». «Права, Валюшка», — согласилась и баба Поля. «Сделай, Лидушка, как Луша велит. И посмотри на реакцию. Если смолчит да перестанет писать, правда наша была, подействовала, значит». «Ты, Лида, слушай, да делай», — поддержала баба Луша. «Серьезно это? Если видела, что месяц почернел, значит, точно без колдовства не обошлось». «Не возьму в толк. Месяц тут при чем?» – поинтересовался дед. «Какая связь с заказом?» «Самая прямая. Перед Успением стараются ведьмы напакостить людям, чтобы после при встрече друг перед дружкой похваляться». Раньше-то многие подмечали, что месяц чернеет. Все потому, что ведьмы его портили, как коровушку доили. Лунное молоко с росой смешивали да пили. От этого сила им прибывала великая. И удача. Сейчас-то не то. Таятся ведьмачки. Забывать народ стал про коварство ихнее. А примета осталась. Если кто на исходе августа увидит черный месяц, неспроста. Знак это, что есть у него недоброжелатели. И нужно начеку быть. Когда я девчонкой босой бегала, тоже видала такое явление. Помню, выскочила в сад и залюбовалась. Такой золотой, да яркий месяц выдался. сиял прямо. Низко-низко к земле склонился. Я и засмотрелась. И вдруг на глазах будто тень по нему сквознула. И враз черный сделался, как сажа печная. Жутью меня пробрало. Я в дом и к бабоньке. Так, мол, и так. Она и рассказала, что ведьмы охальничают. И их проделки. И велела мне осиновую веточку при себе держать. И день, и ночь. «И что вы думаете?» Пошли вскоре случаи на деревне. Тень к людям повадилась, силу из них тянула по ночам. У соседа нашего так враз почти вся семья занедужила. Остались здоровыми он да сынишка трехлетка. Знаткие ему и присоветовали посторожить сынишку ночью, а как покажется, поползет по стене чернота, не медлить. Сразу гвоздь в нее вбить или ударить сильно, наотмашь. Один раз ударить, не повторять. Послушался сосед, затеплил свечу, да в укромном месте притаился. И увидел вскоре, как по стене тень полезла. И главное, никого постороннего в комнате нету, а тень ползет, извивается, спешит к мальчонке. Выскочил мужик, да вдарил по тени той со всей силушки. А она верещать. Еще, еще, просит. Он послушался, вошел в раж. Ну и получил. С каждым ударом у тени той силы прибывала. Как так? Да так. Такая у них, ведьмачек, особенность присутствует. Бить нужно сильно и только раз. И что потом? Ясное дело, что сошла та тень со стены и разорвала мужика. «Свят, свят, страсти ты какие!» — поежилась баба Поля. «И то верно. Чудесами жизня человеческая полна», — протянул дед. «Почище вашего Тернета будут, а, Лид? Нужно только уметь их примечать».